Лёсик уныло слушал его, стоя на стене, и губы его уже начинали расплываться от смущения. Чику это не понравилось. Раз Лёсик улыбается, значит, не верит в благополучный исход. «Давай!» — взбадривал его Чик. «У тебя же руки сильные!» Лёсик ухватился обеими руками за ветку, но оторвать ноги от стены никак не решался. Главное, он слишком близко от стены ухватился руками, а надо было как можно дальше, где ветка потолще. Чик знал, что инжир очень слабое, ненадежное дерево. «Подальше! Подальше!» — крикнул Чик. Но Лёсик неожиданно опустил ноги и как-то грузно и ненадежно закачался на ветке. «Перехватывай! Перехватывай!» — крикнули все в один голос. Ветка угрожающе заскрипела, и Лёсик продолжал качаться, словно оглох. Чик и Оник стояли под опасно раскачивающимся телом Лёсика, и Чик видел его лицо с выпученными глазами, с дурацкой улыбкой до ушей. Чик вытянул руку, чтобы ухватить его за ступню, хотя бы остановить это дурацкое покачивание. Только он его схватил за пятку, как Лёсик, и, видно, ему стало щекотно, рухнул на них всем своим беспомощным и потому грузным телом. Чик только успел почувствовать неимоверную тяжесть, и они все втроем покатились под косогор. Не успели они остановиться, как Чик услышал вопль девочек и радостный визг щенка-волкодава, бросившегося на Чика. Он ухватился зубами за его штаны и, мотая мордой и радостно повизгивая, стал тянуть его с невероятной энергией. Чик даже не мог понять, чего он хочет. То ли с Чика стянуть штаны, то ли самого Чика стянуть Соника и Лёсика, на которых он лежал. Кстати, Лёсик и тут, лёжа под Чиком и Оником, продолжал смущенно улыбаться. Чик удивился, с какой мощью тянет его щенок-волкодава. Как он быстро взрослеет. И как хорошо, — подумал Чик, — что сам я пошел в поход не в трусах, а в этих крепких, хотя и коротких штанах. «Бегите к выходу!» — героическим голосом крикнул Чик, давая щенку стащить себя Соника и Лёсика и тем самым показывая, какая свирепая борьба ему предстоит. «Не забудьте сандалии!» — крикнул Чик, давая щенку уволакивать себя вниз по косогору. Отталкиваясь руками от земли, Чик слегка помогал ему. «Не забудем!» — крикнула Сонька и стала собирать обувь. Лёсик и Оник уже вскарабкались до подножия инжира. Им оставалось перебежать ровную травянистую площадку двора. «Не бойтесь! Я его задержу!» — крикнул Чик голосом, преодолевающим неимоверную боль. Оник и ковыляющий за ним Лёсик уже пробегали мимо дома. «Не забудьте банку!» — крикнул Чик предсмертным голосом. Оник остановился, понимая, что ему придется возвращаться. «А где она?» — спросил он у Чика. Это прозвучало довольно глупо. Можно было подумать, что Чик валяется себе на траве, а не сопротивляется свирепому натиску щенка-волкодава. Чик успел бросить на Оника такой взгляд, что тот быстро отыскал банку и побежал в сторону калитки. «Ах, ты не столько играешь со мной, сколько с ним разговариваешь!» — прорычал щенок и, бросив штаны, с кровожадной радостью ухватил Чика за щиколотку. Чик давно этого ожидал. И то хорошо, что столько времени успел у него выиграть. Теперь надо было, продолжая схватку и этим отвлекая щенка-волкодава, неуклонно двигаться в сторону калитки. Сжав зубы от боли, Чик слегка подтянул ногу, которую держал юный волкодав. Щенок зарычал, делая вид, что ему мешают грызть вкусную кость. Чик осторожно встал на ноги, чувствуя теплую тяжесть его головы на своей ступне. В самом деле... Это был рослый щенок пепельного цвета, с большой мордой и тяжелыми лапами. Чик слегка двинул ногой, чтобы почувствовать меру сопротивления, когда придется бежать. Сейчас самое главное было одолеть подъем и выбежать на ровную площадку двора. Двинув ногой, Чик почувствовал, до чего тяжел щенок и как ему будет трудно бежать от него. «Добычу отбирают, надо крепче за нее держаться», — прорычал щенок, как только он двинул ногой, и, перехватив челюсть, удобнее взялся за щиколотку. Одновременно с этим он одним глазом хитро посмотрел на Чика, давая знать, что это он нарочно так прорычал, чтобы играть было интересней. Он предлагал Чику делать вид, что Чик у него отбирает добычу. «Ничего себе делать вид», — подумал Чик, — «когда ты так больно держишься за мою ногу». Чик наклонился и слегка щелкнул его по уху ладонью. «Не отвлекай меня», — прорычал щенок. «Знаешь, какую вкусную кость я грызу?» «Еще бы не знать», — подумал Чик с раздражением. Он наклонился и теперь посильнее щелкнул его по уху. «Ах так!» — тявкнул щенок и прыгнул, пытаясь схватить Чика за руку. Чик успел отдернуть руку и изо всех сил побежал вверх по косогору. Он успел выбежать на лужайку двора, когда щенок его догнал.